а нам пора всплывать и двигаться дальше. Полный вперед! Кузя, я не верю своим глазам. За нами рыбы летят. Ты тоже это видишь? Или я с ума сошел? Вижу и ничуть не удивляюсь. Это летучие рыбы. Но разве так бывает? Бывает. Эти рыбы выбрали себе такой способ спасения от хищников. Когда под водой их начинают преследовать враг, они подплывают к поверхности, работая хвостом, как пропеллером, выскакивают из воды, расправляют длинные плавники, как крылья, и летят. Могут подняться над водой на 6-7 метров, пролететь вперед метров 50, а при попутном ветре и больше. Я хочу посмотреть на них сверху. Взлетим? Взлетим! Ну что, рыбки-птички, допрыгните до нас. Ух ты! Одна допрыгнула. Чуть было не схватил ее. А хищные птицы очень даже часто хватают. Те же фрегаты не прочь полакомиться летучей рыбкой. Выходит, она от подводных охотников спасается, а надводным в клюв попадает? Бывает и так. Дядя Кузя, а я про этих рыб-птиц сочинил стишок. Слушай, в жизни всякое бывает. Это правда? Я не сплю? Над волнами рыбья стая, машут рыбки, пролетая, плавниками кораблю.